Страница 649. На академических семинарах в Гарварде, Массачусетском технологическом институте, Стэнфорде и Калифорнийском технологическом разрабатывались теории и практические предложения по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности, которые занимали умы политиков на протяжении последующих двух десятилетий. Статья Вольштеттера имела такое же значение для стратегического анализа, как кенненовская статья 1947 года, опубликованная под псевдонимом X для анализа политического. Начиная с того времени, дипломатия контроля над вооружениями концентрировала свои усилия на ограничении состава и операционных характеристик стратегических сил, чтобы снизить до минимума риск внезапного нападения. Но контроль над вооружениями породил собственные сложности. Предмет был до такой степени деликатный и понятный лишь посвященным, что лишь увеличивал тревоги как политиков, так и широкой публики. С одной стороны, чересчур упрощался характер проблемы. Решение начать ядерную войну должно было приниматься не учеными, знакомыми с этим оружием, но перепуганными политическими лидерами, знающими, что малейший просчет разрушит их собственное общество, если не цивилизацию вообще. Ни одна из сторон не обладала оперативным опытом, относящимся к новой технике, и для того, чтобы взять верх в ядерной войне, надо было бы одновременно запустить тысячи ядерных боеголовок. Страница 650. Однако за весь период Холодной войны Советский Союз ни разу не испытывал более трех ракет одновременно, а Соединенные Штаты ни разу не запустили даже одной ракеты из шахт оперативного назначения. Дело в том, что американские шахты оперативного назначения расположены в центре страны, а Вашингтон боялся возникновения лесных пожаров в случае падения на землю испытательной ракеты. Такова была степень доверия. Таким образом, опасность внезапного нападения еще и преувеличивалась обеими группировками с взаимоисключающими целями. Теми, кто хотел значительного увеличения военного бюджета, чтобы уберечься от опасности внезапного нападения, и теми, кто пугал опасностью внезапного нападения для того, чтобы резко сократить военный бюджет. Поскольку вопросы являлись до предела сложными, выигрывал тот, кто говорил с большей убедительностью. При этом все до такой степени находилось во власти эмоций, что даже трудно было сказать, пришли ли эксперты к своим выводам в результате научной разработки вопроса или воспользовались наукой, чтобы подкрепить заранее принятые решения относительно желаемых выводов. Чаще имело место как раз последнее. Можно было только пожалеть политиков, которые становились заложниками ученых с широчайшим разбросом мнений, посвятивших больше лет на изучение ядерных проблем, чем политики часов, отпущенных на их рассмотрение. Дебаты по поводу столь зыбких материй, как уязвимость, точность попаданий и предсказуемость результата приобрели запутанный характер средневековых диспутов теологических свойств, где на деле суть заслонялась последствиями долговременных философских разногласий, относящихся еще к первым дням появления концепции сдерживания. Во время напряженнейших дебатов по вопросам контроля над вооружениями в 70-е годы консервативные критики предупреждали о ненадежности советских руководителей и враждебности советской идеологии. Защитники контроля над вооружениями подчеркивали роль соглашения по контролю над вооружениями в деле создания общей разреженной атмосферы независимо от конкретных достоинств отдельных соглашений. Возрождался старый спор между так называемыми теологами и психиатрами. Ныне рядившиеся в технологические одежды. Поначалу контроль над вооружениями просто составлял часть теории сдерживания. Опора на позицию и силу была подкреплена с каждой стороны концепцией контроля над вооружениями, введенной, чтобы сделать сдерживание менее опасным. Со временем стало очевидно, что контроль над вооружениями превращал сдерживание в нечто более длительное. Все реже и реже говорили о политическом урегулировании, и почти не делалось попыток вести переговоры по этому поводу. И действительно, чем безопаснее представлялся мир тем, кто занимался контролем над вооружениями, тем меньше причин находили государственные деятели для того, чтобы покидать насиженные позиции и бросаться в необозначенные на картах море политических договоренностей. Кризисы возникали и рассасывались. Отдельные вспышки имели место от Юго-Восточной Азии до Карибского моря и Центральной Европы. Но обе стороны, казалось, ждали, когда под воздействием исторической эволюции произойдет более или менее автоматический крах оппонента. Страница 651. А в перерыве, пока не станет ясно, чья точка зрения на историческую эволюцию победит, жизнь будет сделана более терпимой путем переговоров по контролю над вооружениями. Получалось, что международная ситуация обречена на застой. Политическая доктрина, сдерживание не давала ответа по поводу гонки вооружений, а стратегическая теория, контроль над вооружениями, не содержала в себе решений для политического конфликта. Вот в какой атмосфере Никсон вступил в должность и сразу же испытал на себе давление Конгресса и средств массовой информации. Ему вменялось в обязанность как можно скорее приступить к переговорам с советами по поводу контроля над вооружениями. Он же не имел никакого желания заниматься дипломатической деятельностью, игнорируя тот факт, что прошло всего 6 месяцев после того, как советские войска оккупировали Чехословакию. Как минимум, он не хотел допускать, чтобы контроль над вооружениями превратился в предохранительный клапан для советского экспансионизма. Администрация Никсона решилась выяснить, нельзя ли воспользоваться советской готовностью умиротворить администрацию, которую советская сторона считала более сильной, чем предыдущая, и, следовательно, представляющей большую угрозу для советских интересов. Предполагалось заставить Советы пойти на сотрудничество в устранении угрозы Берлину, ослаблении напряженности на Ближнем Востоке, что самое главное, в деле окончания войны во Вьетнаме. Этот подход был назван увещеванием и вызвал множество решительных возражений. Одна из главнейших задач, стоящих перед государственным деятелем высшего уровня, уяснить, какие вопросы действительно связаны друг с другом и как ими можно воспользоваться, чтобы усилить свою позицию по каждому из них. В большинстве случаев политик не обладает возможностью выбора. В итоге события связывают друг с другом реальность, а не политика. Роль государственного деятеля заключается в том, чтобы распознать взаимосвязь там, где она существует на деле. Иными словами, создать цепь стимулов и запретов, добиваясь наиболее благоприятного исхода. Эту точку зрения Никсон выразил в письме членам кабинета, связанном с вопросами национальной безопасности 4 февраля 1969 года, то есть через 2 недели после принесения присяги при вступлении в должность президента. Кавычки. «Я безоговорочно верю в то, что кризис или конфронтация с одной стороны и реальное сотрудничество с другой не могут идти рука об руку продолжительное время. Я понимаю, что предыдущая администрация придерживалась того мнения, что если у нас с СССР появляется общий интерес по какому-либо вопросу, мы должны стремиться к достижению соглашения, оставляя в стороне прочие конфликтные ситуации. Возможно, это вполне пригодно в области культурных и научных обменов. Но что касается критических проблем нынешнего времени, я уверен, что мы должны стремиться к продвижению на достаточно широком фронте, чтобы дать понять, что мы видим определенную взаимосвязь между политическими и военными проблемами». Кавычки закрыты. Приводится у Киссинджера. «Годы в Белом доме», страница 136. Дебаты по поводу увещевания продолжались достаточно долго, чтобы затуманить всю простоту основополагающих предложений команды Никсона. Так называемая «холодная война» представляла собой противостояние между двумя сверхдержавами. Никсон сказал не больше, но и не меньше того, что с его точки зрения было бы абсурдным выбрать для улучшения ситуации одну из областей взаимоотношений и продолжать конфронтацию в остальных. Страница 652. Избирательный подход к ослаблению напряженности представлялся советником Никсона стратегией, гарантирующей подрыв позиций демократических стран. Полнейшей бессмыслицей выглядело использование столь сложного и специфического вопроса, как контроль над вооружениями, в качестве лакмусовой бумажки для определения перспектив мира, в то время как советское оружие подпитывало конфликт на Ближнем Востоке и убивало американцев во Вьетнаме. Концепция увещевания вызвала штормовую погоду в обители специалистов по международным отношениям. Американская внешнеполитическая бюрократия в основном укомплектована за счет лиц, которые посвятили себя тому, что в американском обществе считается не совсем нормальной карьерой, ради возможности провозглашать и претворять в жизнь свои взгляды по поводу усовершенствования мира. Более того, их мнение проверяется системой, в которой политика рождается в результате бюрократических схваток, результат которых, как позднее подчеркнул государственный секретарь Джордж Шульц, никогда не бывает окончательным. Раздробленные на серии конкретных, а по временам изолированных друг от друга инициатив, касающихся в высшей степени специфических проблем, американская внешняя политика весьма редко трактуется с точки зрения какой-либо обобщающей концепции. У ведомственного подхода с точки зрения текущего момента больше горячих приверженцев, чем у обобщающей стратегии просто сторонников. Нужен невероятно сильный и решительный президент, знающий все вашингтонские ходы и выходы, чтобы поломать эту традицию. Попытка Никсона увязать начало переговоров по стратегическим вооружениям с прогрессом по политическим вопросам шла вразрез со страстной убежденностью специалистов по контролю над вооружениями, которые жаждали ограничить гонку вооружений. Недовольны были и специалисты по СССР, убежденные в том, что американская внешняя политика должна подкреплять позиции кремлевских так называемых «голубей» против ястребов во время их предполагаемых политических споров. Бюрократия располовинила политическую линию, очерченную в письме президента, провозгласив контроль над вооружениями как самоцель и преднамеренно организовав поступление подобной информации в прессу. Хотя эти сведения никогда не были санкционированы, они также никогда не были дезавуированы. «Нью-Йорк Таймс» от 18 апреля 1969 года, так называемые официальные источники, объявляли соглашение по вопросам вооружений с Советским Союзом, кавычки, преобладающей целью внешней политики Никсона. Кавычки закрыты. Смотри, Гроус Питер. США предупреждают Советы относительно применения силы против чехов. The New York Times, 1969 год, 18 апреля. 22 апреля Таймс, ссылаясь на американских дипломатов, предсказывающих начало переговоров по ограничению стратегических вооружений ОСВ в июне. 13 мая «Вашингтон-Пост» цитировала источники, связанные с администрацией, в том смысле, что не позднее 29 мая будет установлена дата начала переговоров. Смотри Гроус Питер. Нынешняя цель США – серия ограниченных пактов по ракетам. The New York Times, 22 апреля 1969 год. И Робертс Чалмерс. США предлагают переговоры на высшем уровне по ограничению вооружений. Вашингтон Пост от 13 мая 1969 года. Этот совокупный нажим в сторону прогрессивного изменения заранее объявленной позиции Никсона никогда не проявлялся как вызов в лоб. Вместо этого применялась тактика публикации изо дня в день таких комментариев, которые сглаживали углы, формируя позицию, предпочтительную для бюрократии. Аналитики из неправительственных кругов вскоре выступили собственными критическими замечаниями. 3 июня 1969 года «Нью-Йорк Таймс» назвала американские торговые ограничения, увязываемые с прочими вопросами, самоубийственными. Страница 653. Они были названы порождением политики холодной войны, несовместимыми с теорией, выдвинутой администрацией Никсона, будто бы уже настало время переходить от эпохи конфронтации к эпохе переговоров и сотрудничества. Сверьтесь с Эвереттом. The New York Times от 3 июня 1969 года. Кавычки. «Вашингтон-Пост» выдвигала подобный же аргумент. «Реальность – вещь чересчур сложная и щекотливая», – писала она 5 апреля, чтобы позволить любому из президентов поверить в то, что он сможет рассадить на одном насесте самых разных уток. Контроль над вооружениями обладает независимой ценностью и срочностью и не имеет никакого отношения к разрешению политических вопросов. Кавычки закрыты. Начинайте переговоры по ракетам. «Вашингтон-Пост» от 5 апреля 1969 года. Никсон намеревался расширить рамки диалога с Москвой путем отсрочки переговоров по ОСВ. Бюрократический маятник и основополагающие разногласия в сочетании друг с другом пускали на ветер те преимущества, которые Никсон намеревался приберечь на будущее. И потому было бы неверно заявить, что подход администрации увенчался успехом с самого начала. В апреле 1969 года окончилась провалом попытка направить будущего государственного секретаря Сайруса Венса в Москву, наделив его полномочиями одновременного ведения переговоров по ограничению стратегических вооружений и по Вьетнаму. Смотри «Киссинджер. Годы в Белом доме», страница 265 и следующие. Эти два вопроса оказались несоизмеримы. Исход переговоров по стратегическим вооружениям был чересчур неопределенным. Ханойское руководство оказалось сверх меры упрямым, а график времени, потребного для каждого из направлений переговоров, синхронизировался с огромным трудом. Но в результате Никсону и его советникам удалось преуспеть в благоприятном сочетании отдельных направлений политики. Принцип увещевания заработал, поскольку администрация Никсона сумела создать основополагающий стимул для советской умеренности, добившись прорыва в китайском направлении. Один из элементарных уроков для начинающих шахматистов гласит: при выборе хода нет ничего хуже, чем не сделать предварительного подсчета клеток, попадающих под контроль при каждом из потенциальных ходов. В общем и целом, чем большим числом клеток оперирует игрок, тем шире у него выбор и тем ограниченный выбор у его оппонента. Точно так же и в дипломатии. Чем больше вариантов находится в распоряжении одной из сторон, тем меньше их остается на долю другой стороны, и тем более осторожно она должна себя вести, добиваясь собственных целей. И такое положение дел должно со временем стать стимулом для оппонента стремиться к тому, чтобы из оппонентов перейти в союзники. Если бы Советский Союз больше не мог рассчитывать на постоянную враждебность друг к другу самых могущественных наций мира, тем более если эти две нации на деле приступили к организации взаимного сотрудничества, пределы советской неуступчивости сузились бы, а может быть даже вообще исчезли. Советские руководители вынуждены были бы соразмерять свои требования, поскольку угрожающее поведение укрепляло бы китайско-американское сотрудничество. В обстановке конца 60-х годов улучшение китайско-американских отношений становилось для стратегии администрации Никсона применительно к Советскому Союзу ключевым фактором. Историческое чувство дружбы между Америкой и Китаем разрушилось, когда коммунисты победили в гражданской войне в 1949 году и вступили в войну в Корее в 1950-м. На его место пришла политика преднамеренной изоляции коммунистических правителей в Пекине. Страница 654. Наглядным символом подобного рода умонастроения был отказ Даллеса пожать руку Чжоу Энлаю на Женевской конференции 1954 года по Индокитаю, и память об этом у китайского премьера вовсе не стерлась, когда тот приветствовал меня в Пекине через 17 лет и осведомился, был ли я среди тех американцев, которые отказались пожать руки китайским руководителям. Единственный действующий дипломатический контакт между двумя нациями осуществлялся через соответствующих послов в Варшаве, да и те во время своих нерегулярных встреч обменивались нападками друг на друга. Во время китайской так называемой культурной революции конца 60-70-х годов число жертв, которые сопоставимо со сталинскими чистками, все китайские послы, за исключением в силу каких-то непостижимых причин посла в Египте, были отозваны в Китае, что прервало варшавские переговоры и лишило Вашингтон и Пекин каких-либо дипломатических и политических контактов вообще. Интересно, что лидерами, впервые осознавшими возможности, проистекающие из китайско-советского разрыва, оказались два ветерана европейской дипломатии – Аденауэр и де Голль. Аденауэр, полагаясь на только что прочитанную им книгу, заговорил об этом где-то в 1957 году, хотя Федеративная Республика была еще не в состоянии вести глобальную политику. Де Голль не ощущал для себя ни малейших ограничений. Он верно вычислил в начале 60-х годов, что у Советов возникают серьезные проблемы на всем протяжении обширной границы с Китаем, и это заставит их в большей степени склоняться к сотрудничеству в своих отношениях с Западом. Будучи де Голлем, он верил, что этот факт позволит ускорить франко-советскую разрядку. С учетом наличия Москвы и китайской проблемы, Москва и Париж могли соответственно провести переговоры по устранению железного занавеса и добиться осуществления мечты де Голля о Европе от Атлантики до Урала. Но де Голлевская Франция ни в коей мере не обладала достаточной силой для проведения подобной дипломатической революции. Москва не видела в Париже равного партнера для разрядки. Однако, хотя политические выводы де Голля были искажены видением через французскую призму, лежащий в основе их анализ отличался точностью. В течение продолжительного времени американские политики, ослепленные идеологическими предвзятостями, так и не могли осознать, что советско-китайский разрыв представлял собой стратегические возможности для Запада. Американское общественное мнение относительно Китая в том виде, в каком оно тогда сложилось, оказалось разделенным знакомыми разграничительными линиями холодной войны. Небольшая группа синологов рассматривала раскол как психологический. Они настаивали на том, чтобы Америка пошла навстречу китайским обидам и предоставила все китайские права в Организации Объединенных Наций Пекину, а также ослабила напряженность посредством широкомасштабных контактов. Абсолютное большинство информированных лиц, однако, считало коммунистический Китай неизлечимо экспансионистским, фанатично идеологизированным и безоговорочно преданным идее мировой революции. Америка в значительной степени пошла на вовлеченность в Индокитай, чтобы разгромить коммунистический заговор, устроенный, как она предполагала, Китаем с целью захвата Юго-Восточной Азии. Как ранее применительно к Советскому Союзу утверждалось, что китайская коммунистическая система обязательно должна трансформироваться, прежде чем с нею можно будет вести переговоры. Страница 655. Это мнение получило подтверждение из неожиданных источников. Советологи, которые уже на протяжении десятилетия настаивали на постоянном диалоге с Москвой, придерживались совершенно противоположной точки зрения в отношении Китая. Еще в начале первого срока пребывания Никсона на посту президента группа бывших послов в Советском Союзе, обеспокоенная первыми пробными поисками контактов с Пекином, высказала президенту серьезную озабоченность. Советские руководители настаивали, они были преисполнены такой паранойей по отношению к коммунистическому Китаю, что любая попытка улучшить американские отношения с Пекином повлечет за собой абсолютно неприемлемый риск конфронтации с Советским Союзом. Администрация Никсона не разделяла подобные взгляды на международные отношения. Исключать такую огромную страну, как Китай, из сферы деятельности американской дипломатии означало бы, что Америка действует на международной арене с одной рукой, завязанной за спиной. Мы были убеждены, что рост многовариантности в американской внешней политике смягчит, а не ужесточит поведение Советов. Политическое заявление, составленное мною для Нельсона Рокфеллера, выдвигавшего свою кандидатуру на пост президента от Республиканской партии в 1968 году, гласило: «Я начну диалог с коммунистическим Китаем. В треугольнике отношений между Вашингтоном, Пекином и Москвой мы найдем для себя возможности урегулирования с каждым оппонентом, поскольку мы расширяем границы выбора применительно к обоим». Кавычки закрыты. Смотри «Киссинджер. Годы в Белом доме», страница 165. Никсон высказывал идентичные воззрения еще ранее, но языком более приспособленным к традиционным американским понятиям относительно мирового сообщества. В октябре 1967 года он писал в журнале «Foreign Affairs»: «С долгосрочной точки зрения мы просто не можем себе позволить вечно держать Китай вне пределов семьи наций, заставляя его лелеять свои фантазии, вынашивать ненависть и угрожать соседям. Эта планета слишком мала, чтобы 1 миллиард потенциально наиболее способных людей жил бы на ней в злобной изоляции». Кавычки закрыты. Смотри, Никсон Ричард. «Азия после Вьетнама». Foreign Affairs. Том 46, номер 1, октябрь 1967 года, страница 121. Вскоре после того, как Никсон был выдвинут кандидатом на пост президента, он стал выражаться более конкретно. В журнальном интервью в сентябре 1968 года он заявил: «Мы не должны забывать про Китай. Следует все время изыскивать возможности для разговора с ним, так же, как и с СССР. Мы не можем просто ждать перемен. Наша задача – эти перемены осуществить». Кавычки закрыты. Смотри, взгляд Никсона на мир из неофициальных разговоров. News and World Report. Том 45, номер 12, от 16 сентября 1968 года, страница 48. По ходу дела Никсона удалось достичь своей цели, хотя для Китая стимулом присоединения к сообществу наций послужили скорее не перспективы диалога с Соединенными Штатами, но страх нападения со стороны мнимого союзника – Советского Союза. Администрация Никсона, поначалу не осознавшая такого аспекта китайско-советских отношений, обратила на это внимание благодаря усилиям самого Советского Союза. Ни в первый, ни в последний раз неуклюжая советская политика ускорила то, что Кремль больше всего опасался. Весной 1969 года произошла серия столкновений между китайскими и советскими вооруженными силами на отдаленном участке китайско-советской границы вдоль реки Уссури в Сибири. Исходя из опыта истекших двух десятилетий, Вашингтон поначалу не сомневался в том, что эти стычки были спровоцированы фанатичным китайским руководством. Но именно тяжеловесная советская дипломатия заставила в этом усомниться. Страница 656. Ибо советские дипломаты стали предоставлять детальные свидетельства советской версии событий в Вашингтон и заодно спрашивать, как Америка отнесется к тому, если произойдет эскалация этих столкновений. Беспрецедентная советская готовность консультироваться с Вашингтоном относительно вопроса, по поводу которого Америка не проявила особенной озабоченности, заставила нас задать себе вопрос, не являются ли подобные брифинги зондированием почвы перед советским нападением на Китай. Подозрения только усилились, когда проработка вопроса американской разведкой, на которую ее подтолкнули советские брифинги, показала, что стычки неизменно имели место неподалеку от крупных советских баз военного снабжения и вдали от центров китайских коммуникаций. Такого рода схема соответствовала лишь тому, что агрессором на деле были как раз советские вооруженные силы. Новым подтверждением такого вывода послужил факт беспрецедентного сосредоточения советских сил вдоль всей советско-китайской границы протяженностью в 4000 миль, численность которых за короткий срок составила свыше 40 дивизий. Если анализ администрации Никсона был верен, то назревал крупный международный кризис, даже если большинству об этом не было известно. Советское военное вторжение в Китай означало бы самую серьезную угрозу глобальному соотношению сил со времен кубинского ракетного кризиса. Распространение так называемой доктрины Брежнева на Китай предполагало бы, что Москва попытается сделать пекинское правительство столь же смиренным и покорным, каким в предшествующем году стало не по своей воле правительство Чехословакии. Наиболее из многочисленных наций мира была бы подобным образом подчинена одной из ядерных сверхдержав – зловещая комбинация. Она привела бы к восстановлению столь опасного китайско-советского блока, монолитный характер которого внушал такой страх в 50-е годы. Способен ли был Советский Союз воплотить на практике подобный проект, до сих пор остается весьма неясным. Однако стало очевидным, особенно для администрации, основывающей свою внешнюю политику на геополитических концепциях, что на такой риск идти нельзя. Если говорить о соотношении сил всерьез, то тогда даже перспектива геополитического переворота должна получить отпор, ибо к тому времени, как перемены действительно произойдут, противодействовать им окажется слишком поздно. Как минимум, стоимость противостояния возрастет в невероятной степени.